По-своему, Ноэль будет очень скучать по Ларри. И когда он уедет, то увезет с собой часть ее самой. Но теперь она отдавала себе отчет в том, как дорога ей жизнь, как страшно потерять ее. Так что, в конце концов, предложили прекрасную сделку. И она приняла ее с благодарностью. Ноэль повернулась к Шота и сказала: «Это вполне приемлемые условия». Шота посмотрел на Ноэль. Ему было грустно, но он выполнил свой долг. Ноэль поняла адвоката, ведь он любил ее, а ему пришлось все свое искусство направить на то, чтобы сначала спасти ее, а потом отдать другому. Ноэль нарочно завлекала Шота, потому что нуждалась в нем, и хотела убедиться, что он ни перед чем не остановится, чтобы спасти ее. И этот прием сработал. «По-моему, это просто замечательно!» — лепетал Ставрос. «Просто замечательно!» И в самом деле он чувствовал, что произошло чудо. Ведь подсудимых почти что оправдали. И несмотря на то, что от такого исхода дело больше всех выгодает, Наполеон Шота Ставросу тоже перепадет немало. Отныне он сам сможет выбирать себе клиентов. «Сделка представляется мне выгодной», — заметил Ларри. «Только все дело в том, что мы невиновны. Мы не убивали Кэтрин». Фредерик Ставрос вышел из себя и набросился на своего подзащитного. «Да всем наплевать, виновны вы или нет», — закричал он. «Ведь мы вам даруем жизнь». Он тут же мельком взглянул на Шота, чтобы посмотреть, как тот отнесся к слову «мы». Но адвокат слушал равнодушно, словно это вообще его не касалось. «Я хочу, чтобы вы уяснили себе», — обратился он к Ставросу, «что я всего лишь даю совет моей подзащитной. Ваш подзащитный волен принимать любое решение». «Что нас ожидало, не будь этой сделки?» — спросил Ларри. «Тогда суд присяжных», — начал отвечать Ставрос. «Я хочу услышать его мнение», — грубо оборвал его Ларри и повернулся к Шота. «Господин Дуглас, на любом судебном процессе, — сказал Шота, — главное не наличие вины или невиновности, а впечатление о том, виновен подсудимый или нет. Абсолютной истины нет, существуют только те или иные ее толкования. В этом деле не имеет значения, виновны вы в убийстве или нет. У присяжных создалось впечатление, что вы виновны. Вот почему вас все равно осудили бы и в конце концов казнили». Ларри посмотрел на него долгим и внимательным взглядом, а затем кивнул головой. «Ладно», — согласился он, — «давайте покончим с этим». Через четверть часа оба подсудимых уже стояли перед судейским столом. Председательствующий на суде сидел в центре, между двумя другими судьями. Наполеон Шота находился рядом с Ноэль Паш, а Фредерик Ставрос с Ларри Дугласом. Напряжение в зале достигло предела, поскольку у молнии разнесся слух о том, что приближается самый волнующий и драматический момент. Однако, когда он наступил, публика оказалась к этому не готова. Казенным сухим голосом, словно он только что совершил с тремя сидящими за судейским столом юристами тайную сделку, Наполеон Шота обратился к суду. «Господин председатель, уважаемые судьи, моя подзащитная хочет отказаться от своего прежнего официального заявления о собственной невиновности и признать себя виновной». Председательствующий откинулся на спинку кресла и в недоумении уставился на Шота, как будто бы слышал об этом впервые. «Этот играет свою роль до конца», — подумала Ноэль. старается сполна отработать свои денежки или еще что-то, обещанное ему Демирисом. Председательствующий подался вперед и шепотом стал суетливо советоваться с двумя другими судьями. Те кивнули ему в знак согласия, после чего он взглянул на Ноэль и спросил: «Вы хотите признать себя виновной?» Ноэль кивнула головой и твердо произнесла: «Да». Фредерик Ставрус тут же поспешно заговорил, боясь, как бы его не исключили из всей этой процедуры. «Уважаемые судьи, мой подзащитный собирается отказаться от своего прежнего официального заявления о собственной невиновности и признать себя виновным». Председательствующий повернулся и посмотрел на Ларри. «Вы хотите признать себя виновным?» Ларри бросил беглый взгляд на Шота и кивнул головой. «Да». Председательствующий суровым взглядом оглядел обоих подсудимых. «Ваши адвокаты уведомили вас о том, что по греческим законам преднамеренное убийство карается смертной казнью?» «Да, ваша честь», — ответила Ноэль звонким, четким голосом. Председательствующий повернулся и посмотрел на Ларри. «Да», — ответил тот. Судьи снова принялись о чем-то перешептываться. Потом председательствующий обратился к Демонидису. «Есть ли у государственного обвинителя возражение по поводу отказа обвиняемых от своего прежнего официального заявления?» Демонидис выразительно посмотрел на Шота и сказал: «Нет». Ноэль интересовала, заплатил ли Демирис ему тоже, или он просто служил пешкой во всей этой затее. «Ну что ж», — заявил председательствующий, — «суду остается только принять признание подсудимых». Он повернулся к присяжным. «Господа, в связи с тем, что подсудимые признали себя виновными, вы освобождаетесь от своих обязанностей присяжных заседателей. Судебный процесс по существу закончен. Суд вынесет приговор. Благодарю вас за работу и сотрудничество. Объявляется перерыв на 2 часа. Журналисты тут же выспали из зала и побежали к своим телефонам и телетайпам, чтобы сообщить последние сенсационные новости о суде над Ноэль Паш и Ларри Дугласом по делу об убийстве. Через 2 часа при переполненном зале суд возобновил свою работу. Ноэль посмотрела на публику и стала разглядывать лица. Затаив дыхание, присутствующие с нетерпением ждали объявления приговора. При виде этой детской наивности Ноэль чуть не рассмеялась. В зале сидели простые люди, представители масс, которые действительно верили в правосудие и считали, что в условиях демократии бедняки и богачи пользуются равными правами и возможностями. «Прошу подсудимых встать и подойти к судейскому столу». Ноэль грациозно поднялась с места и направилась к судейскому столу. Шота шел рядом с ней. Краем глаза она увидела, как Ларри и Ставрос тоже двинулись к судьям. Председательствующий начал свою речь. «Настоящий судебный процесс был длинным и трудным», — сказал он. «Когда слушается дело об убийстве или ином тяжком преступлении, совершение которого способно повлечь за собой смертную казнь, суд всегда склонен трактовать наличие любого разумного сомнения в виновности подсудимого в его пользу. Должен признаться, что поскольку государству не удалось представить суду вещественных доказательств убийства, отсутствие состава преступления явилось веским доводом в пользу обвиняемых». Оратор повернулся и посмотрел на Наполеона Шота. «Я уверен, что компетентный защитник обвиняемого знает, что греческие суды никогда не выносили смертного приговора по делу об убийстве при отсутствии неопровержимых доказательств совершения преступления». Ноэль вдруг почувствовала, Легкое беспокойство. Так, ничего особенного. Что-то смутное и неуловимое. Но какие-то сомнения все же зашевелились у нее в душе. Председательствующий продолжал. Поэтому я и мои коллеги были явно удивлены, когда в середине судебного процесса подсудимые решили отказаться от своего заявления о собственной невиновности и признать себя виновными. У Ноэль засосало под ложечкой. Неприятное ощущение росло, поднималось вверх, подступило к горлу и сдавило его. Ей стало трудно дышать. Ларри пристально смотрел на судью, не понимая, что происходит. «Мы отдаем должное самокритичному анализу подсудимыми своих действий и хорошо представляем себе, как мучительно трудно было им признать перед этим судом и перед всем миром свою вину. Однако тот факт, что они облегчили свою совесть, не освобождает их от ответственности за страшное преступление, преднамеренное убийство беспомощной и беззащитной женщины, в котором они сознались». И тут Ноэль как молнией ударила. Она вдруг поняла, что ее провели. Демирис придумал очередную шараду, чтобы сначала усыпить ее бдительность и заставить поверить в то, что ей ничего не грозит, а потом расправиться с ней. Он заранее знал, как она боялась смерти. Поэтому Демирис вселил в нее надежду на сохранение жизни, а она поверила ему и приняла его условия. Он перехитрил ее. Демирис решил отомстить ей сейчас, а не в будущем. Ее жизнь вполне можно было спасти. Конечно, Шота отдавал себе отчет в том, что ее не приговорят к смертной казни, если не найдут трупа. Шота вовсе не вступал в сделку с судьями. Он разыграл весь этот спектакль с ее защитой только для того, чтобы заманить ее в смертельную ловушку. Ноэль повернулась и посмотрела на него. Их взгляды встретились, и она заметила в его глазах неподдельную грусть. Он любил ее, но все же стал орудием ее убийства. И если бы ему пришлось начать сызнова, он все равно поступил бы так же, ведь, подобно ей самой, он принадлежал Демирису, и ни одному из них не совладать с ним. Председательствующий говорил, облеченный властью государством и в соответствии с его законами, я объявляю, что обвиняемые Ноэль Паш и Лоуренс Дуглас приговариваются к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение через 3 месяца, считая с сегодняшнего дня. Зал пришел в смятение, но Ноэль ничего не видела и не слышала. Что-то заставило ее обернуться. Ранее свободное место уже не пустовало. На нем сидел гладко выбритый и только что подстриженный Константин Демирис в безукоризненно сшитом синем костюме из чистого шелка, голубой сорочке и фуляровом галстуке. Жизнь играла в его ясных оливково-черных глазах. Он ничем не походил на того сломленного и разбитого человека, который навестил Ноэль в тюрьме. Дело в том, что такого Демириса никогда не существовало в природе. Константин Демирис пришел посмотреть на Ноэль в момент ее поражения, чтобы насладиться ее страхом. Его черные глаза встретились с ее взглядом, и в какое-то мгновение она прочла в них глубокое и злорадное удовлетворение. И еще кое-что. Пожалуй, это можно было назвать сожалением. Но стоило Ноэль слегка уловить его, как она тут же улетучилась. Все равно теперь уж слишком поздно. Шахматная партия наконец закончилась. Услышав последние слова председательствующего, Ларри не поверил своим ушам. Когда к нему подошел судебный пристав и взял его за руку, Ларри оттолкнул его и бросился к судейскому столу. «Подождите!» — закричал он. «Я не убивал ее! Меня обвинили ложно!» Другой судебный пристав поспешил на помощь. Вдвоем они схватили Ларри, и один из них надел ему наручники. «Пустите!» — вопил Ларри. «Послушайте меня! Я не убивал ее!» Он попытался вырваться, но наручники не позволили ему этого сделать, и его увели. Ноэль почувствовала, как кто-то крепко взял ее за руку. Надзирательница собиралась увести ее из зала суда. «Вас ждут, мисс Паш?» Раньше, когда зрители в театре вызывали ее аплодисментами на сцену, ей тоже говорили эту фразу: «Вас ждут, мисс Паш!» Только на этот раз занавес опустился навсегда. Ноэль вдруг осознала, что это ее последнее появление на людях. Она больше никогда их не увидит, разве что из-за тюремной решетки. У нее прощальный выход. Здесь, в этом грязном, обшарпанном зале греческого суда, она участвует в заключительном акте драмы своей жизни. Ну что ж, пришла ей в голову дерзкая мысль. По крайней мере, сегодня у меня хороший зритель. Последний раз Ноэль оглядела переполненный зал. Там она увидела Армана Готье. Он был потрясен приговором. И впервые, сбросив привычную маску цинизма, в глубоком молчании растерянно смотрел на нее. В зале находился и Филипп Сорель. Он изо всех сил старался изобразить на своем грубом лице ободряющую улыбку, но у него это не очень-то получалось. На противоположной стороне зала она заметила Исраэля Каца. Наклонившись и закрыв глаза, он шевелил губами, словно тихо молился. Ноэль вспомнила ту ночь, когда под носом у гестаповского офицера Альбиноса она тайно вывезла Каца в багажнике генеральской машины. Тогда она умирала от страха, а теперь этот страх казался пустяком по сравнению с охватившим ее сейчас ужасом. Обводя глазами зал, Ноэль вдруг узнала владельца ателье Огюста Ланшона. Она не могла вспомнить его имени и фамилии, но не забыла свиноподобного лица, толстого тела и мрачного гостиничного номера. Когда он увидел, что она смотрит на него, то, не желая иметь с ней ничего общего, опустил глаза. В зале также стоял высокий, красивый, седой человек, похожий на американца. Он пристально вглядывался в нее, словно хотел ей что-то сказать, но и не имел о нем ни малейшего представления. Надзирательница тащила ее за руку, приговаривая: «Идемте, идемте, мисс Паш!» Фредерик Ставрус был в шоке. Он не только оказался свидетелем жестокого судебного фарса, но и сам принял в нем участие. Можно пойти к председателю суда и рассказать ему об обещании Шота и о том, что из этого вышло. Поверит ли ему? Примут ли его всерьез? Мнение Шота наверняка перевесит его собственное. «Теперь-то уж неважно», — горько подумал Ставрс. «Наверное, придется расстаться с адвокатской практикой. Никто больше не станет пользоваться моими услугами». Кто-то позвал его по имени. Он обернулся и увидел перед собой Шота, который говорил ему: «Если вы завтра свободны, Фредерик, может быть, мы с вами вместе пообедаем? Мне бы хотелось познакомить вас с моими компаньонами. Думаю, что вас ожидает прекрасное будущее». Через плечо Шота Фредерик Ставрус увидел, что из своего кабинета выходит председатель суда. Теперь самое время поговорить с ним и объяснить все, что произошло. Ставрус вновь повернулся к Наполеону Шота с ужасом, думая о том, что проделал на суде старый адвокат. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, Ставрус услышал свой собственный голос. Это очень любезно с вашей стороны, мэтр. В какое время вам будет удобно? По греческому законодательству преступников казнят на маленьком острове Агиана. Из Пирейского порта туда можно добраться за час. Обреченных узников доставляют на остров на специальном государственном судне. Минуя ряд небольших серых скал, попадаешь в бухту. На высоком голом утесе построен маяк. Агианская тюрьма расположена в северной части острова. Ее не видно из крохотной бухты, в которую постоянно заходят экскурсионные катера. Возбужденные туристы проводят на Агиане час или два, знакомясь с достопримечательностями и бегая по магазинам, в тюрьму их не пускают. Туда заходят только по делу. 4 часа утра. Суббота. 6 Ноэль должны расстрелять. Ей принесли ее любимое бордовое платье из чесанной шерсти, купленное у Диора, и подходящие к платью красные замшевые туфли. Она надела новое шелковое белье ручной работы и украсила шею белым жабо из венецианского кружева. Константин Демирис прислал Ноэль ее личную парикмахершу, чтобы на прощание сделать ей прическу. Ноэль словно собиралась в гости. Умом она понимала, что нечего ждать помилования в последнюю минуту. Очень скоро в ее тело всадят пулю, и на землю прольется кровь. И однако в душе Ноэль все-таки надеялась, что Константин Демирис сотворит чудо и спасет ей жизнь. А, собственно, никакого чуда и не требуется. Достаточно лишь телефонного звонка, слова или взмаха его золотой руки. Если он пощадит ее, она сделается его рабой и будет готова для него на все, только бы встретиться с ним. Тогда можно убедить его, что она никогда больше не взглянет на других мужчин и станет заботиться о том, чтобы он был счастлив до конца своих дней. Но она знала, что просить бесполезно. Или он сам придет к ней, или ничего не поделаешь. До расстрела оставалось еще 2 часа. Ларри Дуглас находился в другом корпусе тюрьмы. С тех пор, как его приговорили к смертной казни, поток писем к нему увеличился в 10 раз. Ему писали женщины со всех концов света, и некоторые из их посланий шокировали надзирателя. А он считал себя бывалым человеком. Возможно, эти письма понравились бы Ларри, но он попросту не знал о них. Напичканный лекарствами, он пребывал в сумеречном состоянии и ни на что не реагировал. В первые дни своего пребывания на острове Ларри вел себя буйно, день и ночь кричал, что невиновен, и требовал пересмотра дела. В конце концов, тюремный врач приказал вводить ему успокаивающие средства. Без 5:10 утра, когда тюремный надзиратель с 4 охранниками зашел к Ларри в камеру, тот в полузабытии спокойно сидел на койке. Надзирателю пришлось 2 раза выкрикивать его имя, прежде чем тот понял, что охранники пришли за ним. Ларри поднялся на ноги. Он плохо соображал и двигался, как во сне. Надзиратель вывел его в коридор. Все 6 медленно направились к охраняемой двери, расположенной в другом конце коридора. Когда они приблизились к ней, стоявший на посту охранник открыл ее, и они попали в огороженный стенами двор. Предрассветный воздух пронизывал до костей, и Ларри охватила дрожь. На небе светила полная луна, сверкали звезды. Ларри вспомнилась, как он встречал утро на островах южной части Тихого океана. Вместе с другими летчиками он вылезал из теплой койки и выбегал на свежий воздух, где при холодном блеске звезд проходил инструктаж перед вылетом на задание. Издалека до него доносился шум моря, и он старался вспомнить, на каком острове он находится и в чем состоит его боевое задание. Какие-то люди подвели его к стоящему у стены столбу и связали ему за спиной руки. Ларри больше не испытывал злобы. Его только слегка удивляло, что инструктаж проводится таким странным образом. Он чувствовал страшную усталость, но знал, что ему ни в коем случае нельзя засыпать, ведь он должен вести эскадрилью. Ларри поднял голову и увидел, что перед ним выстроились мужчины в военной форме. Они целились в него из винтовок. У Ларри сработала привычка. Помогли и давно приобретенные навыки. Сейчас они будут атаковать его с разных направлений и постараются отрезать его самолет от эскадрильи, потому что боятся его. На воображаемом часовом циферблате он увидел движение в районе цифры 3 и понял, что атака началась. Они думают, что он сделает вираж и уйдет в сторону. Но вместо этого он толкнул ручку управления на себя до отказа и сделал обратную петлю. У его самолета чуть не оторвало крылья. Ларри вышел из петли и выполнил штопорную бочку влево. Их не было видно. Он перехитрил их. Ларри начал подъем и увидел перед собой Зеро. Он громко рассмеялся и выруливал вправо до тех пор, пока не поймал его в прицел. Затем, как ангел смерти, устремился вниз и с головокружительной скоростью пошел на сближение. Ларри стал нажимать на гашетку, но вдруг почувствовал невыносимую боль во всем теле и подумал: «О, Боже, нашелся! Летчик-истребитель лучше меня. Откуда же он взялся? Кто он?» Но тут его бросило в штопор и понесло в бездонную пропасть. Потом все померкло, и воцарилась тишина. Когда Ноэль делали в камере прическу, неожиданно послышались раскаты грома. «Что будет гроза?» — спросила она. Парикмахерша как-то странно посмотрела на нее, а потом поняла, что Ноэль действительно не знает, что это за звук. «Нет», — спокойно ответила она, — «будет прекрасный день». Тогда Ноэль поняла, в чем дело. Наступила ее очередь. В 5:30 утра, за полчаса до расстрела, Ноэль услышала чьи-то шаги. Кто-то шел к ее камере. У нее невольно забилось сердце. Она была уверена, что Константин Демирис захочет ее видеть. Но Эль знала, что никогда еще не выглядела такой красивой. И, может быть, когда он увидит ее, может быть, появился надзиратель в сопровождении охранника и медсестры, который держал в руках черную медицинскую сумку. Но Эль смотрела им за спину, ища глазами Демириса, но коридор был пуст. Охранник открыл дверь, и надзиратель с медсестрой вошли в камеру. Ноэль казалось, что сердце у нее сейчас выскочит из груди. Волна страха вновь накатилась на нее и грозила захлестнуть еще остававшуюся слабую надежду. «Ведь еще не пора, правда?» — спросила Ноэль. Надзиратель испытывал неловкость. «Нет, мисс Паш. Медсестра пришла, чтобы поставить вам клизму». Ноэль с недоумением посмотрела на него. «Мне не нужна клизма». Надзиратель смутился еще больше. «Я не хочу, чтобы вы попали в неприятное положение». Ноэль наконец догадалась, что он имел в виду, и ощутила новый прилив страха, повергший ее в страшные муки. У нее схватило живот. Она утвердительно кивнула головой. Надзиратель повернулся и вышел из камеры. Охранник запер дверь и деликатно удалился в конец коридора. «Жалко портить это красивое платье», — сказала медсестра вкрадчивым голосом. «Почему бы вам не снять его и не лечь прямо здесь? Мне понадобится не больше минуты». Медсестра приняла ставить клизму, но Ноэль ничего не чувствовала. Ей мерещился ее отец, который говорил: «Смотрите, да у нее на лбу написано, что на королевской крови». И, отталкивая друг друга, собравшиеся старались взять ее на руки и подержать. Появился священник и спросил: «Ты будешь исповедоваться, дитя мое?» Но она нетерпеливо замотала головой, потому что ее отец продолжал говорить, и она хотела его слушать. «Ты родилась принцессой, и это твое королевство. Когда ты вырастешь, то выйдешь замуж за прекрасного принца и будешь жить в великолепном дворце». Ноэль шла по длинному коридору в сопровождении каких-то мужчин, а потом попала в холодный двор. Отец поднял ее своими сильными руками и поднес к окну, а она смотрела на высокие мачты кораблей, стоящих на рейде и слегка покачивающихся на волнах. Мужчины повели Ноэль к стоящему у стены столбу, связали ей за спиной руки, прикрепили ее к нему веревкой. И отец сказал: «Видишь те большие корабли? В один прекрасный день они станут твоими, и ты поплывешь на них в чудесные страны». Потом он крепко прижал ее к себе, и ей стало спокойно. Ноэль не могла вспомнить, за что, но отец однажды разозлился на нее, но теперь все уладилось, и он опять полюбил ее. Она повернулась к нему, но его лицо расплылось, стало неясным, и Ноэль уже не могла вспомнить, как оно выглядит. Лицо отца окончательно стерлось из ее памяти. Сердце у Ноэль наполнилось глубокой печалью, словно она потеряла что-то очень дорогое. Она знала, что ей нужно запомнить отца, потому что иначе она умрет. Ноэль изо всех сил старалась сосредоточиться, но так и не успев представить себе его лицо, вдруг услышала страшный рев, и в ее тело вонзилось тысячи ножей, причинявших ей невыносимые страдания. Где-то в глубине ее сознания раздался душераздирающий крик: «Не надо! Подождите! Дайте мне увидеть лицо моего отца!» Но оно уже навсегда исчезло во мраке. Эпилог. В мерцающем полуденном зное по кипарисовой аллее кладбища медленно шли мужчина и женщина. Густые тени от высоких и красивых деревьев ложились на их лица. Сестра Тереза говорила: «Хочу еще раз поблагодарить вас за вашу щедрость. Уж и не знаю, что бы мы без вас сделали». Константин Демирис энергично взмахнул рукой. «Это пустяки, сестра», — возразил он. Однако Тереза прекрасно знала, что не будь у них такого благодетеля, женский монастырь давно пришлось бы закрыть. Несомненно, это Божье знамение, что теперь она хоть чем-то сможет отблагодарить его. Это триумф победы. Сестра вновь воздала хвалу святому Дионисию за то, что монахиням было позволено спасти американскую подругу Демириса от гибели в бурных водах озера в ту ужасную ночь, когда разразилась гроза. Правда, у этой женщины слегка помутился разум, и она ведет себя как ребенок, но о ней позаботится. Господин Демирис попросил сестру Терезу оставить эту женщину здесь, в монастыре, чтобы его стены до самой смерти укрывали и защищали ее от внешнего мира. Какой он хороший и добрый человек! Они прошли уже через все кладбище. Аллея заканчивалась у выступа скалы, на котором стояла женщина и пристально смотрела вниз на спокойное изумрудное озеро. «Вот она», — сказала сестра Тереза, — «теперь я вас покину». Демирис проводил взглядом сестру Терезу, которая отправилась обратно в монастырь, затем зашагал по тропинке к тому месту, где стояла женщина. «Доброе утро!» — любезно поздоровался он. Она медленно повернулась и посмотрела на него. Лицо ее ничего не выражало. Казалось, что ей все безразлично. Похоже, она его не узнала. «Я тебе кое-что принес», — обратился к ней Демирис. Он достал из кармана небольшую коробочку для драгоценностей и протянул ей. Она уставилась на нее, как малый ребенок. «Ну, бери же». Женщина нерешительно потянулась за коробочкой и взяла ее. Потом открыла крышку. Внутри, упакованная в вату, лежала миниатюрная, замечательно изготовленная золотая птица с рубиновыми глазами. Она распростерла крылья, словно собралась лететь. Демирис наблюдал, как эта женщина-ребенок вынула птицу из коробочки и держала ее в руках. В ярких солнечных лучах золотая фигурка заблестела, а рубиновые глаза засверкали, и вокруг них образовалась крохотная радуга. Женщина поворачивала птицу то в одну, то в другую сторону, с интересом следя за игрой света. «Я больше не приду к тебе», — сказал ей Демирис. «Но ты не беспокойся. Теперь тебя никто не обидит. Злые люди умерли». Пока он говорил, она повернулась к нему лицом, и на какое-то мгновение ему показалось, что в ее глазах появилось разумное выражение, и они засветились радостью. Но уже через секунду взгляд стал пустым и бессмысленным. Может быть, ему это только привиделось от того, что в глазах у нее отразился золотой отблеск, озаренный солнечным светом птицы. Демирис думал об этом, не спеша поднимаясь в гору к каменным воротам монастыря, где его ждал лимузин, который отвезет его назад в Афины. Чикаго, Лондон, Париж, Афины, Иоаннина, Лос-Анджелес. Конец книги.